И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых. Ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. Что ж, ведь он не знал, в чем дело, думает он про Василия Брехунова. Не знал, как теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь знаю. И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» — радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен, и ничто уже больше не держит его. И больше уже ничего не видел, и не слышал, и не чувствовал в этом мире Василий Андреевич. Кругом все так же курило. Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреевича и всего трясущегося Мухортова, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежавшего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту. Глава десятая. Перед утром проснулся Никита. Разбудил его опять начавший пробирать его спину холод. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйской муки и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину. Но удивительное дело, воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило, да и холодный же. «Видно, вылезать надо, да будет!» — говорит он кому-то, тому, кто давит ему возом спину. «Вынимай мешки!» Но воз все холоднее и холоднее давит его, и вдруг стукает что-то особенное, и он просыпается совсем и вспоминает все. Холодный воз — это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул — это Мухортый, ударивший два раза копытом о сани.